Глава 9. Правильно говорят, что понедельник день тяжелый. У нашего Михалыча должны были сломаться зубы. Так крепко он сцепил их, чтобы не выдать волнения. Может, ты объяснишь, что происходит? Я вспомнил, что месяц назад в санатории несколько раз фотографировался с отдыхающими. На мне как раз была эта спортивная форма. Я позвонил жене, и она подтвердила, что у нас есть похожая фотография с этим типом, фамилии которого я даже не помнил. Михалыч недоверчиво посмотрел на полковника. И ты только сейчас вспомнил об этом? Потому я и пришел вам это рассказать. Почему вы поехали к нему домой? И почему ничего не сказали Кочетову, который приехал на квартиру? Мы нашли уже после его отъезда в автомобиле Скребенко аптечку с деньгами. — пояснил Звягинцев. — $80 000. И мне показалось это подозрительным. Ответственный сотрудник кабинета министров ночью приезжает к известному рецидивисту с большой суммой. Это ведь не так просто. Обстоятельства требовали, чтобы мы проверили все на месте. И что вы нашли, кроме этой фотографии? — Практически ничего. Квартира у него обычная. Довольно скромная, полученная еще в старые времена. Он не похож на связного мафии или ее руководителя. Это был растерянный, запутавшийся человек, от страха решивший выброситься из окна. Нужно было как-то ему помешать. С досадой сказал Горохов. Я всегда в душе невольно им восхищался. Но сегодня он мне почему-то не кажется красивым. Мне не нравится подобное совпадение, и при всем желании я не могу до конца верить ему. Эта фотография – очень неприятное зрелище, если вспомнить о деньгах, которые мы нашли в машине, и о том, как часто Коробков уходил от наших сотрудников. Мы пытались помешать и получили пулю от Коробкова. Вот, как раз Дятлов ее и получил, – показал на Влада подполковник. Поэтому нам пришлось открыть огонь на поражение. Хорошо еще, что один из бандитов оказался раненым. — Как с семьями? Успели сообщить? — спросил Горохов. — Нет. Решили утром их не будить. Я сам поеду к ним. — Ясно. Поднялся полковник. Мы все встали следом за ним. — Ребята, — сказал он на прощание. Я вам приказывать ничего не могу. Вы все ночью не спали, товарищи потеряли. Имеете право на отдых. Только эта вся история мне очень не нравится. Кто-то нас решил подставить. Поэтому вы и должны все сами расследовать. Он помолчал и посмотрел на нашего командира. А тебе, Михаил, спасибо. Раз пришел ко мне с этой фотографией, значит, пока числишь меня в своих товарищах. «Спасибо хоть за это». Полковник вышел из комнаты, закрыв дверь. «Фотография останется у вас?» — спросил Бессонов. «Мне не нужно ее проверять». И тут Михалыч нас удивил. «Все-таки мозг у него работает не так, как у других людей». «Нужно», — сказал он. «Пойди в лабораторию. Пусть дадут официальное заключение». Бессонов, как и мы все, ничего не понял. Но переспрашивать не стал. Забрал фотографию и первым вышел из комнаты. «Я поеду сначала к Зуеву», — тяжело сказал Михалыч. «А вы, ребята, действуйте». «А нас пустят в здание кабинета министров?» — спросил и он. «Это он правильно спросил. Против бандитов мы весьма значительная сила. А вот против чиновников мы ничто». Даже меньше, чем ничто. Обычные капитаны, старший лейтенант милиции со своими маленькими звездочками. «Объясните, что вы выполняете специальное задание». Нахмурился Михалыч. Помолчал немного и добавил. «Или позвоните Горохову. Но дайте мне все данные по этому Скребенко». Перед тем, как уйти, я положил кассету, изъятую у журналистки. «Хорошо». Довольно равнодушно сказал подполковник. Когда мы выходили, Я еще услышал, как он звонил в уголовный розыск. «Когда могут выдать тела Зуева и Байрамова?» — спросил я у Иона уже в другой комнате. «Дня через два», — ответил капитан. «Сначала проведут обычную процедуру опознания. Я просил этих прокурорских лизоблюдов не вызывать родных и близких наших ребят. Опознание мы можем провести сами, чтобы не тревожить людей. Их разнесло так, что лучше не смотреть». Он сжал кулаки. Зуев однажды спас ему жизнь, и мы все знали об этом. «Наверное, Горохов уже пишет рапорт о случившемся», — добавил и он, стягивая с себя брюки. «В штатском я, конечно, смотрюсь неплохо. Во всяком случае, так считает моя мама. А вот на Ионе костюмчик сидит, как на корове седло. Такое ощущение, что он родился в камуфляжной форме. Мы взяли служебную «Волгу» и поехали в кабинет министров. Вообще-то и он был прав. Нас полтора часа не пускали. Просто издевались, доказывая, что нужны специальные пропуска и наши паспорта. Служебные удостоверения сотрудников милиции им не подходили. Потом выяснилось, что мы обязаны сдавать оружие. И хотя мы никакого оружия с собой не взяли, нас заставили пройти через специальный контроль металлоискателя на проверку оружия. И только после этого нас принял какой-то важный чиновник шестого разряда. Маленький, пузатый, лысый, полный необыкновенного достоинства и самомнения. «Почему вы не обратились по инстанции?» — обиженно интересовался он, надувая детские губки. «Вы могли обратиться к руководству московской милиции. Те вышли бы на министерство, а министр позвонил бы к нам. У вас существует субординация или нет?» «Существует», — кивнул Петрашко. «Но иногда мы действуем не так, как положено». «Очень плохо», — поднял толстый короткий палец чиновник. «Вы всегда должны строго соблюдать субординацию». «У нас погибли товарищи», — вдруг сказал и он. «Погибли сегодня утром. У обоих остались семьи. А вы рассказываете нам о субординации?» Чиновник на миг запнулся, смутился, чуть покраснел, но быстро восстановил равновесие. «Какой ужас! Этот бандитизм на улицах никогда не кончится. К сожалению, наши правоохранительные органы не могут навести должный порядок в этом вопросе. А когда хотят навести, им не дают этого сделать», — добавил вдруг очень невежливо капитан. Чиновник нахмурился. «Что вам нужно?» — спросил он. «Нам нужны все данные о вашем сотруднике Скребенко. Он замешан в каком-то преступлении?» «Он погиб», — объявил и он, с удовольствием наблюдая за изумленным чиновником. «И мы хотели бы узнать некоторые подробности его биографии». «Какой ужас!» — прошептал чиновник, на которого смерть его коллеги подействовала сильнее, чем смерть двух наших товарищей. «Я много раз обращал внимание на эту странную закономерность. Когда убивают сотрудников милиции или военнослужащих, все соболезнуют с легким оттенком безразличия. Многим кажется, что нам и так платят деньги за то, что мы рискуем своими жизнями. Никто и не вспоминает, что мы получаем гораздо меньше тех же чиновников, а убивают нас гораздо чаще. Я уже не говорю о военнослужащих, которые месяцами вообще не получают зарплаты даже в полосе военных действий. Наверное, это естественная реакция людей, считающих риск профессиональным делом лишь некоторой категории людей и не относящих себя к этой категории. Вы можете дать нам его личное дело?» И он начал терять терпение. «Я думаю, это невозможно», — осторожно сказал чиновник. «Вы должны направить официальный запрос к нам через ваше министерство, а мы вышлем туда выписку из личного дела Скребенко». «Вы меня не поняли», — с трудом сдерживаясь, сказал и он. «Этот Скребенко уже погиб. Он уже у вас не работает. Вместе с ним сегодня погибли наши товарищи. Мы приехали сюда, чтобы ознакомиться с его личным делом. Здесь и немедленно. Но это невозможно. Развел руками чиновник. Нужно согласие вице-премьера, курирующего аппарат кабинета министров. А его сегодня не будет на работе. Он в отъезде. Нам нужно личное дело Скребенко. Уже чуть повышая голос, сказал Петрашко. «Это ваша проблема, с кем ее решать?» Чиновник уловил раздражение в голосе Иона. Он был опытным придворным лакеем и умел угадывать по голосу посетителей, когда можно и нужно на них кричать, а когда нужно и немного уступить. «Хорошо», — сказал он примирительно, — «но не нужно так нервничать». Мы оформим все соответствующим актом, который вы подпишете с нашими сотрудниками, а потом мы вас ознакомим с его делом. Давайте быстрее. Речь идет о жизни и смерти других наших товарищей, — сказал Петрашко. И если мы будем тянуть время, может случиться непоправимое. В таком случае вы лично будете отвечать. Вот эти слова на чиновника подействовали. Это был его язык, и он его понимал. «Мы оформим все в моем кабинете», — сразу застрекотал он. «Но личное дело отсюда выносить нельзя». Мы были согласны на все. Еще через полчаса нам, наконец, принесли личное дело Скребенко. Слава богу, что его сестра все-таки не соврала. Он действительно раньше работал в отделе административных органов и курировал органы милиции. Как это интересно было читать. В секретариат его перевели несколько лет назад. Судя по личному делу, это был исправный служащий, тянувший лямку в этом ведомстве уже много лет. Он не выделялся ничем особенным, был обычным чиновником. Школа, институт, освобождение от армии. Научно-исследовательский институт, работа в Госплане, перевод в кабинет министров, тогда еще называвшийся Советом министров. Вся его карьера умещалась на одном листке. С женой он развелся, но на дочь решением суда с него брали 25% от зарплаты на алименты. И такой человек вез в своем автомобиле 80 тысяч долларов? Конечно, он был только порученцем. Ни на что другое он был просто не способен. «У него были близкие друзья, знакомые?» — спросил он. «Мы здесь все друзья», — немного обиделся чиновник. «А близкие друзья?» «Наверное, были», — пожал плечами чиновник. «Мы же не вписываем такие данные в личное дело. Кто сидел с ним в кабинете?» «Сейчас узнаю». Он поднял трубку и через полминуты сообщил, что с погибшим сидели Вера Ильинична Мухина и Алексей Савельевич Кожухов. Но Кожухов сейчас в отпуске. «Вы можете пригласить сюда Веру Ильиничну?» — попросил и он. «Хорошо». Неохотно согласился чиновник, и через 5 минут в кабинет вошла высокая женщина неопределенного возраста, в темном платье и в темных очках. Ей можно было дать от 38 и до бесконечности. Она строго посмотрела на нас сквозь темные очки и, подождав, пока ей разрешат сесть, уселась напротив нас. «Извините, что отрываем от работы», — сумел выдавить из себя и он. «Мы хотели бы узнать побольше о вашем коллеге Скребенко. Вы ведь работали с ним в одном кабинете?» «Почему работала?» «Мы работаем до сих пор. Дело в том, что он погиб». Она не вскрикнула, не испугалась, не заплакала. Просто поправила прическу, потом очки. «Понимаю». Она взяла себя в руки. «Вы не замечали каких-нибудь странностей в его поведении в последнее время? Может, он как-то изменился или начал вести себя по-другому?» «Нет. Он был очень скромный и спокойный человек. Нет, никаких изменений не было». «Когда вы видели его в последний раз?» «В пятницу. У вас один телефон в кабинете?» «Сейчас один. Раньше было три. К нему звонил кто-нибудь в пятницу?» «К нему звонило много людей. Я не могу вспомнить, кто именно звонил в пятницу. С кем он близко дружил?» Женщина взглянула на нас и, чуть улыбнувшись, сказала: «В нашем ведомстве не дружат. Здесь работают. Значит, вы были просто коллегами?» «Просто коллеги. Здравствуйте, до свидания. Сегодня прекрасная погода. Дежурные слова, дежурные улыбки». «Но у него были личные друзья?» «Наверное, были. Хотя я не думаю. Он по природе своей был человеком замкнутым. Даже после развода не женился, а жил вдвоем с сестрой. Нет, я о его друзьях не слышала. Он был храбрым человеком». Она снова улыбнулась. «Думаю, нет. Он был очень осторожен, пунктуален, всегда строго придерживался своего распорядка. Он выполнял в основном поручения заведующего секретариатом Липатова». «Этот Липатов на работе?» — спросил я у чиновника. «Вы с ума сошли?» Тот покачал головой. «Вы совсем не понимаете, куда попали? Кто вам разрешит отвлекать от дел товарища Липатова? Он заведующий секретариатом. Его утверждают на президиуме кабинета министров. К нему на прием записываются за 3 месяца. А вы хотите его тоже допросить?» И он отвернулся. «В таких случаях лучше ничего не говорить, чтобы не нарываться на скандал. У него была машина?» — спрашиваю я, чтобы разрядить обстановку. «Нет», — отвечает мне женщина. «Свои «Жигули» он продал в прошлом году». Мы с Ионом смотрим друг на друга. Ведь так легко было проверить, за кем числится эта «Волга». Но мы, найдя деньги, не стали ничего проверять, оставив машину на стоянке. «Ты помнишь номер автомобиля?» — спрашивает Ион. «Конечно». Отвечаю я и, не спрашивая разрешения, двигаю телефон к себе, набирая номер дежурного ГАИ. «Доброе утро!» Называю я наш код и прошу указать, за кем числится «Волга». Когда знаешь номер, установить владельца нетрудно. Через минуту дежурный сообщает, что автомобиль принадлежит Липатову Георгию Сергеевичу. Вот это уже почти скандал. Я вижу выжидательные лица всех троих людей, находящихся со мной в кабинете. «Чей автомобиль?» — глухим голосом спрашивает Иван. «Он принадлежит Липатову», — сообщаю я, стараясь не выдавать своего волнения. «Кажется, нашей компетенции явно не хватит на расследование этого дела. Сюда должен приехать сам Михалыч». «Какая машина?» — нервно спрашивает чиновник. «При чем тут машина? При чем тут Липатов?» «Как к нему пройти?» — очень невежливо перебивает его Ион. «Где он сидит?»